Я уже говорила, что актеры в массе своей всегда получали гроши. Конечно, есть исключения — Кобзон или Зыкина, но еще десятка-два, кто умеет зарабатывать. Есть и актеры, которые сами назначают цену, им платят. Меня спрашивают, сколько вы берете? А я отвечаю, а сколько у вас есть? В актерском мире по-разному. В академическом театре получают сносную зарплату, а театры провинциальные вообще нищенствуют. Больше того, голодают. Есть актриса у нас в театре. У нее такая пенсия, что ей хватает только на хлеб, это правда. Мы об этом как-то не знаем, никто об этом не пишет. Но актеры очень бедствуют. Раньше на празднике было много концертов. Каждое учреждение что-то устраивало. Все концертные площадки праздновали 7 ноября, 1 мая. В эти дни все отдыхали, а мы, актеры, работали, вкалывали, ждали этих дней. Некоторые умудрялись по 10 концертов отработать. Это не обязательно халтура. У меня, когда было 5 концертов, я радовалась. Человека часто спрашивают, как бы он прожил, если бы начал жизнь сначала. О, я бы, конечно, родила. Это закон жизни. Женщина призвана родить. Я думаю, что воспитала бы ребенка хорошо. Ведь я могу быть строгой, а могу и ласковой. Я столько матерей сыграла, а в жизни не пришлось испытать чувство материнства. Если бы я стала матерью, если бы у меня были дети. Сейчас я жалею, тоскую. Хотя мои подруги говорят, скажи спасибо, что у тебя их нет. Господи, сколько они стоят? Сколько они забирают сил, энергии? Родишь, страдаешь, и потом страдаешь. Но ведь не у всех так. Одна моя подруга рассказывает, какая у нее дружба с сыном, уже большим мальчиком. Я думаю, какая это прелесть. Иногда я мысленно разговариваю с моими несуществующими детьми, остерегая их от ошибок. Поговорим об ошибках. Их много. Прежде всего, я допускаю к себе людей слишком близко. Мне кажется, что были люди, которые пользовались моей доверчивостью и откровенностью. Может быть, закрытым людям жить спокойнее? Только как же тогда дружить? Вот Тамара Федоровна Макарова. Была, конечно, закрытый человек. Вместе с Сергеем Аполлинарьевичем они представляли деловой союз. Я не касаюсь их чувств. Но они друг друга дополняли, помогали друг другу. У нас с Рапопортом был отнюдь не деловой союз, но мы тоже помогали друг другу. У него была очень добрая душа. Он вообще был очень добрый, отзывчивый. А как он относился к своим ученикам, помощникам? Сколько для них сделал? Думаю, были бы у меня дети, я бы не занималась только общественной работой. Хотя и там я узнавала жизнь людей, характеры. И, конечно, мне надо было бы меньше влюбляться, терять голову, придумывать своего героя, а потом разочаровываться. Ну зачем? Зачем я потратила на это столько сил и времени? Между прочим, по сравнению с другими, я не так уж и любвеобильна. Просто все мои романы были очень шумные, с трагедиями. Вот если, предположим, взять Мордюкову. У нее романов, по-моему, было не меньше, чем у меня. Она из-за этого поменяла квартиру, сначала одну, потом другую. Я спрашиваю, «Нон, зачем ты это делаешь?» А она, «Я не знаю, сколько это протянется. Хоть год домой». Я не меняла квартир, но слишком много времени потратила на то, на что не надо было его тратить. Постоянно драмы, слезы, выяснения отношений, которые омрачали мне жизнь. и в этих романах было больше страданий, чем счастья. За счастье я дорого платила. Слишком дорого. А причина моих страданий, по-моему, крылась в моей нерешительности, жалости. Теперь понимаю, надо было резко все обрезать, а не тянуть резину. А я все время придерживалась тактики, чтобы волки были сыты и овцы целы. Много времени потратила я на какую-то трепотню, на разбор коллективных склок, на собрание. А эти бесконечные телефонные переговоры, бесконечные заседания, союз заседания, райком заседания, домоуправление заседания — все это зряшное. Нужно остаток жизни провести разумно. Каждый час жизни дорожает. И думаешь, пойти на этот спектакль или лучше на тот? Начинаешь выбирать, пока выбираешь, опоздала на оба. Хочется остановить часы, остановить время. Единственное, что радует, голова еще достаточно светлая. Могу думать. А вдруг настанет время, когда ты уже не человек, а так мумия? Я прогоняю эти мысли, но они не уходят. И у меня давно уже возникло желание приготовить свой портрет. Хороший портрет, чтобы я там была помиловиднее. А дома, где-нибудь в углу, держать у себя памятник для могилы. Мне не хочется обременять родных, а памятник все-таки нужен. Я уже решила, какой он будет. Я даже собиралась года три назад пригласить архитектора. Зря этого не сделала, потому что тогда это было в 100 раз дешевле. Я уже все придумала. Белый мрамор, или лучше габра, барельеф. Пусть будет мой курносый нос, мои толстые губы, но я хотела бы, чтобы это был лирический образ, а не активный. Помню, как создавался памятник Рапопорту. Я рассказывала, объясняла, что это был за человек, показывала его фотографии, буквально не отходила от резчика, когда он работал. Сначала все было в гипсе. Я показывала его Сергею Герасимову, ученикам. Они удивились. Как он был похож. Самое интересное, он разный. Иногда я прихожу на кладбище, и мне кажется, он сердится. А иногда принимает меня как-то по-доброму. Я в этот памятник вложила душу. Также я должна увлечь человека, который будет творить мой памятник. Он должен знать меня, мои роли. Можно, конечно, сделать все формально, как памятник Жизневой. Нарисовано ее лицо на белом мраморе. Совершенно не похожее. И поскольку Абрам Матвеевич Ром очень ее любил, он попросил, чтобы его похоронили здесь же. Это на Введенском кладбище, бывшем немецком. Я там часто бываю. Я играла одну роль. Моя героиня говорила своему сыну: «Я скоро умру, но пока ко мне будут ходить дети, потом внуки, потом правнуки, я буду с вами. А когда перестанут ходить, вот тогда я действительно умру». Да-да, человек жив, пока его навещают и помнят. Так никто не ходит к Шпигелю. Я надеюсь на своих родных. Каждому человеку в глубине души хочется, чтобы его помнили. Может, радость моей профессии в том, что картины еще проживут? Душа в заветной лире мой прах переживет? Ведь мы и сегодня смотрим картины даже 60-летней давности. Правда? Может быть, останутся моя Дуська или Жучка, Москалева или Варя, Шурочка? Или вот эта книга? Я не знаю, когда первый раз почувствовала, что жизнь кончается. В молодые годы человек этого не ощущает. Кажется, произошло это совсем недавно, когда стал меняться характер, обнажаться незнакомые чувства. Когда я стала подумывать, не пойти ли мне в дом ветеранов. Когда стала думать: «Боже мой! Я вчера лазила на лестницу снимала штору. А что, если я упаду? Раньше я бегала, только бегала. И вдруг стала медленно ходить, не стала уверенности в ногах. Я помню, в моей любви снималась замечательная актриса, старуху играла. Она шла, а мы с Переверзевым ее ждали. Она шла, ее качнуло, и мы громко засмеялись. А теперь я сама в ожидании, все время к себе прислушиваюсь. Вот качнула, вот заболела спина, а вот я поделилась с вами, моими читателями, моими зрителями, своими тревогами, сомнениями, одиночеством, и мне стало легче. И все-таки я люблю жизнь. Наверное, прав был Дунаевский, когда говорил, что такая человечина, как я, не может умереть. Меня почему-то раздражают люди, которые ко всему безразличны. Так нельзя. Не выношу, когда человек в шорох, ни на что не хочет смотреть, чтобы себя не волновать. Не понимаю, как можно жить в стране и не участвовать в событиях, которые в ней происходят, и даже не желать о них знать. Меня это просто раздражает. Ведь есть люди, которые так и говорят. Я лучше ничего не буду знать. Буду пить, есть, заниматься своей работой, а что происходит, не мое дело. Я сидела у телевизора и смотрела все заседания Верховного Совета, того, первого. Позвонила тогда своей подруге, а она сказала: «Мы слушаем Рахманинова, мы решили политикой не заниматься». Происходят события в Буденновске, а подруга говорит: «А я смотрела «Санту-Барбару». Никогда не приму этого. Порой я устаю от собственных эмоций. Читаю ли я книгу, смотрю ли фильм, слушаю ли классическую музыку, я переживаю все так глубоко и бурно, что говорю себе: «Хватит! Нельзя так относиться ни к жизни, ни к искусству. Нужно уметь владеть собой». Но ничего не могу поделать. И вообще мне всегда было интересно жить, знакомиться с новыми людьми, узнавать их судьбу, раскрывать их характеры, не думая о том, пригодится ли мне это когда-нибудь в творчестве. Я знала, когда нужно, все само всплывет, напомнит о себе. У меня в памяти осталась одна старуха. Когда мы снимали «Жучку», мы жили в деревне. Мне достался домик такой ветхий, покосившийся. Мою хозяйку в деревне называли почему-то ведьмой. Она была очень одинокой, забытой, странной. Ее бросили дети, бросили родные. Она кое-как перебивалась. Она за мной ухаживала. Заранее ставила в печку большой чугун с водой, чтоб я могла после съемок смыть грим. А вечером доставала четвертинку, и мы задушевно беседовали. Эта женщина оказалась такой интересной судьбой. У нее были такие интересные мысли. Мне не было с ней скучно. Мне вообще не бывает скучно. Пассивная жизнь у меня была лишь однажды, когда я болела долго и тяжело. Мне внесли инфекцию и чуть ногу не отняли. Целую огромную миску гноя вычистили. Я 3 месяца лежала, очень тяжело все переносила. И умудрилась влюбиться в своего хирурга. Он делал мне болезненные перевязки, но был так талантлив, что я терпела. Я так безгранично верила, что он меня спасет. Я его за муки полюбила. Мои. Даже отдавала ему свой суп, потому что мне казалось, что он голоден. Он действительно был голодный. Но это так, между прочим. Конечно, у моей влюбленности никаких последствий не было. Не было? Нет, неправда. Я и теперь не забыла его глаз, когда он копался в моей огромной, наполненной гноем ране. Я помню этот хищный, жестокий взгляд умного, уверенного в себе человека. Он словно гипнотизировал меня. Я приоткрывала дверь своей палаты так, чтобы меня не было видно, и неотрывно следила, когда он пройдет мимо, не догадываясь, что я жду его. Мне нравилась его упругая, стремительная летящая походка. Потом, когда меня выписали, я узнала, что он сам попал в больницу и ездила навещать его через всю Москву в осеннюю промозглую слякоть. Я приглашала его в гости, а он все медленно медлил, а потом, наконец, пришел с молоденькой женой, которая недавно стала мамой. И я поняла, что он все знал о моем безумии и так достойно объяснил мне всю неуместность моих притязаний. Я не вычеркиваю этого из памяти. Встреча с Константином Воиновым круто все изменила. Он меня раскрыл как человека и как актрису. У меня изменился характер благодаря ему. Он часто упрекал меня, что я трачу много энергии на ненужные вещи. Он говорил, что я мало читаю, мало занимаюсь искусством. Мою общественную работу он терпеть не мог. Как-то раз Ром позвал Воинова к себе домой. Он очень хорошо к нему относился, считал его талантливым. Позвал, чтобы спасти его от меня. Ром меня совершенно не знал. Он вообще из актрис, кроме Кузьминой, никого не хотел знать. Михаил Ильич говорил, что я погублю Константина Наумча и искалечу ему жизнь, что я из тех коварных женщин, от которых надо спасаться. Ром провел с ним полночи. Но все напрасно. В чем заключается это мое коварство, я не могу объяснить. Но, может быть, он был прав. Жил бы Воинов спокойно со своей правильной Николаевой. Только я не знаю, были бы те прекрасные фильмы, которые он сделал со мной.